«Дальше не ходите», — сказала Вика, упирая кулачок в широкую грудь Дениса. «Можем спугнуть ее». «Но мы будем слишком далеко», — возразил Дэн, поплотнее запахивая пальто на ветру. «Неужели вы думаете, что эта тетка может на меня напасть?» — хихикнула Вика. «Стойте тут, а то вы уже однажды потрудились». Парни сконфуженно отступили, и Вика зашагала к пешеходному переходу. На противоположной стороне улицы располагалось кафе, где она договорилась встретиться с женщиной с форума. От кафе ребят отделяло 50 метров, и с этого места отлично просматривался вход. Тем не менее, Дэн нервничал, и Денис, заметив это, сказал: «Эй, Недреев, ты чего? А если Наталья не одна придет?» «Ну и что?» — пожал плечами Денис, и Дэн тут же пожалел о сказанном. В серых глазах друга зажегся тот самый огонек, который появлялся всякий раз в минуту опасности. Если бы вышло так, как предполагал Дэн, Денис бы только обрадовался возможности подраться. Дэн любил его, но всегда помнил о том, что приятель является миной замедленного действия. И все же в трудной ситуации не было человека, на которого Дэн мог бы рассчитывать больше, чем на Дениса. «Ладно», — буркнул он, — «Вика не дурочка, и она умеет общаться с людьми». В эту самую секунду дверь кафе, за которой несколько минут назад скрылась их спутница, широко распахнулась, и оттуда выскочила какая-то девушка. Молодые люди переглянулись, пытаясь сообразить, что происходит. Незнакомка рванула к импровизированной автостоянке, оглядываясь на ходу, словно ее преследовали. Это, как ни странно, оказалось правдой. Дверь кафе вновь распахнулась, и на этот раз на пороге возникла Вика. «Что стоите?» — заорала она через дорогу. «Ловите ее!» Денис рванулся вперед, но Дэн, к счастью, успел схватить его за шиворот, иначе парень угодил бы прямо под колеса маршрутного такси. Пропустив автомобиль, ребята перебежали дорогу, но девушка, которую велела ловить Вика, уже сидела в машине. Дав по газам, она сорвалась с места, взметнув в воздух облако грязи. И теперь уже Дэн едва успел отскочить в сторону, чтобы не оказаться сбитым. Обрызганные пешеходы заголосили, кроя водителя авто, последними словами. Но она их слышать не могла, так как уже выехала на дорогу, чудом избежав столкновения с серебристой «Вольво». Вика подскочила к запыхавшимся ребятам. «Но говорил же я, что ближе надо!» — воскликнул Денис, прежде чем она открыла рот. «Нужно было у дверей ждать», — вторил ему расстроенный Дэн. «Кстати, а что стряслось-то?» Вика понимала, что сама виновата в том, что произошло. Если бы она позволила парням перейти дорогу, они успели бы сделать, что нужно. Однако Андрей Эдуардович так боялся, чтобы ребята не натворили дел, что девушка не решилась рисковать. «Это была Наталья», — ответила она. «Чем же ты ее так напугала?» — удивился Денис. «Своим видом», — рявкнула Вика. «Наталья оказалась секретаршей Кравчук. Представляете?» «Кра...» — начал Дэн, не сразу поняв, кто имеется в виду. «Это та тетка из второго шанса, что ли?» — спросил Денис. «Генеральный директор агентства по усыновлению», — кивнула девушка, запуская руку в сумочку и извлекая оттуда сотовый. «Я звоню Карпухину. Пусть он со своими ребятами эту девицу ловит. Не наше это дело».